И действительно, мы все над ним смеялись, хотя и по другой причине. О нем никто не мог до той трагедии говорить без улыбки, и он это, должно быть, чувствовал. Страшно подумать, но, вероятно, человек может совершить серьезное преступление, просто чтобы люди перестали над ним смеяться. А что Б.П. принадлежал к тем, кто не выносит, когда над ним смеются, можно убедиться по любой странице его книги. Весь этот его выспренний, с издевочкой над самим собой стиль, просто самозащита и в то же время предвосхищение возможной насмешки чьей-то стороны. И, разумеется, он все переворачивает с ног на голову, описывая свои отношения с нашей семьей. Он, например, без ложной скромности пишет, что, мол, мы нуждались в нем. А на самом деле нуждался в нас он. Он был при нас как настоящий приживальщик. Иногда безумно надоедал. Он был очень одинок, и мы его жалели. Но я помню случаи, когда он собирался приехать, а мы придумывали самые нелепые отговорки или делали вид, что никого нет дома, когда он звонил у дверей. В центре, конечно, были его взаимоотношения с мужем. Когда он пишет, что якобы он открыл моего мужа, то это просто смешно. Муж уже был известный писатель, когда Б.П. выклинчил у одного издателя право написать рецензию на один из его романов. А после этого втерся к нам в дом и стал, как однажды выразилась моя дочь, нашим домашним животным. Даже в своих бредовых писаниях Б.П. не может скрыть того, что он завидовал успеху мужа. По-моему, зависть была его единственной, всепожирающей страстью. Знал он также, что муж, хоть и хорошо к нему относится, смотрит на него немного свысока и посмеивается над ним. И это сознание его страшно мучило. Иногда чувствовалось, что он ни о чем другом думать не может. Он сам наивно признает, что ему была необходима дружба с Арнольдом. Она давала ему право отчасти отождествлять себя с ним и разделять его успех, чтобы не сойти с ума от зависти и злобы. Б.П. сам служит себе обвинителем. Он признается в минуту откровенности, что изображает Арнольда необъективно, это мягко говоря, и дальше добавляет, что вообще ненавидит род человеческий. И, конечно, он никогда не помогал Арнольду. Это Арнольд ему помогал сплошь и рядом. Его отношение к нам с мужем было отношением ребенка к родителям. Тоже, наверное, не безинтересно для психиатра. Но я не хочу распространяться о том, что очевидно и о чем достаточно говорили на суде. Его измышления по поводу моей дочери, конечно, совершенно абсурдны. И его чувства, и ее, все какая-то фантасмагория. Моя дочь всегда относилась к нему как к смешному дяде. И, конечно, она его очень жалела, а жалость можно принять за нежность. Вернее, жалость — это вид нежности, так что в этом смысле она действительно была к нему нежна. Его великая страсть к ней — типичная фантазия. Чуть ниже я объясню, откуда она взялась. Разочарованные люди, не нашедшие места в жизни, вообще, мне кажется, склонны предаваться грезам. В них они находят утешение, хотя они всегда безобидные. Они могут, например, выбрать кого-нибудь из малознакомых людей, вообразить, будто этот человек в них без памяти влюблен, сочинить целый роман с переживаниями, приключениями, развязкой. Б.П., как садомазохисту, нужна, конечно, развязка с плохим концом, с вечной разлукой, с невыносимыми страданиями и тому подобным. В его единственном опубликованном романе он говорит, что будто бы опубликовал несколько книг, но на самом деле у него вышел только один роман. Рассказывается как раз о такой несчастной романтической любви. Точно такая же садомазохистская фантазия породила, разумеется, только в его уме, и ту сцену в начале книги, когда он якобы приходит к нам в дом и застает меня на постели с подбитым глазом,